из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. «Отдай все». В моей многолетней практике в лурианской каббале я столкнулся с самыми, казалось бы, разноплановыми недугами, обращавшись ко мне с сообщениями больных. Оба слова я беру в кавычки, так как не верю в существование большинства видов недомоганий, а есть только верующие в свои болезни. Дело в том, что любой вид врачевания, как официально признанный, так и всякие альтернативные, включая инородную медицину, знахарство, определяют болезнь, когда она уже проявлена наружу. То есть видно безоружным взглядом. И тогда такой лекарь дает свое механическое заключение о характере болезни, выписывая те или иные лечебные препараты для удаления этих механических последствий недуга. И это понятно. Их метод врачевания эмпирический. Что вижу, то и факт. Но ни один из всех перечисленных и всех иных возможных практик врачевания, которые я здесь не упомянул подходящим именем, не укажет вам, почему возникла та или иная проблема со здоровьем. А общее знание причины всех причин подавляющего числа болезней подобно ведь знать не только знахарям, но и профессиональным врачам, занимающимся медициной по научным учебникам. Ибо на самом деле как те, так и другие абсолютно невежественны в знании и понимании первопричины всевозможных недомоганий. Другими словами, врач должен бы в первую очередь знать, что предшествует появлению видимых симптомов недуга. Ведь предотвращать болезнь важнее, чем лечить. Не так ли? Но оставим неразумных врачей, напоминающих слепых, ведущих других слепых пациентов, ведь тогда вместе и упадут в яму. А обращаюсь я здесь преимущественно к тем, кто еще не отдал себя в руки болезни и врачам и желает предотвращать походы к ним за помощью, так как на самом деле сам человек обязан оказывать ее самому себе. Безусловно, что и здесь срабатывает массово-групповой настрой человека. Пусть кто-то другой, включая и какого-то потустороннего бога, поможет мне в группе, в данном случае, лекарей и всех иных помощников. Сила, а не во мне самом. Попытаюсь здесь только на пальцах чуть-чуть приоткрыть занавес. На самом деле, причина всех причин подавляющего числа недугов, это я так для скромности, ибо на самом деле считаю, уверен, что эта первопричина объемлет абсолютно все виды и проявления недугов, состоит в рассеянии внутренней энергии. Когда человек преследует ряд различных целей, интересов и то прочее, то векторы его сил поворачиваются в противоположные или вообще в разные направления. Таким образом, они взаимогасят действия сил друг друга, что и служит ослаблению, в первую очередь, иммунной системы, а затем и, как следствие, нервной системы в целом и так прочее. Наконец, сам пусковой центр, мозг, получает перегрев, истощается, и дабы защитить себя от нападок самого своего обладателя им, перекрывает в существующей мере поток жизненно важной, тончайшей, животворящей энергии, после чего лишь наступает само недомогание и проявление болезни вовне. Что же делать, чтобы забыть вообще дорогу к лекарям? Есть одно такое чудодейственное средство, которое очень может быть кстати свободному от предрассудков человеку. Нужна какая-то полнейшая отдача чему-то, какому-то хобби, учебе и то прочее. Но в такой степени, что увлекает полностью. Надо уйти с головой, по уши влюбиться в это свое дело. Это принцип самоотдачи. Я и называю действием «отдай все». Так вот, бескорыстное и безраздельное следование этому духовному принципу вылечивает и многие, даже самые тяжелейшие недуги. Надо только не запускать болезненность до такой степени, когда сама возможность нормализации уже потеряна. В особенности не опускать руки. А остальное дополнишь сам. На практике ведь одно дело знать, говорить, а совсем иное применять на деле.